Глава 27. Я устал, как собака. Хорошо еще, что мне повезло, хотя моей заслуги в том не было. Ночь выдалась относительно тихой. Все, кому хотелось неприятностей, присоединились к демонстрации. Впоследствии я узнал, что основные силы собрались в стороне от того места, где состоялась наша с Тумсом встреча. Они погуляли на славу. Драка переросла в настоящую резню, были ограблены сотни лавочек, которыми владели эльфы, гномы и прочие инородцы, пострадавших среди беженцев было не перечесть. Пугало то, что в рядах демонстрантов было много солдат, ветеранов нескольких компаний. Если они вспомнят армейскую дисциплину, справиться с таким войском будет ох, как нелегко. Тогда держись, Станфер. Интересно, что себе думает Шустер со своей тайной полицией? А может, резня как раз в его интересах? Такое вполне возможно. Меня с неудержимой силой влекло домой, в постель. Однако я твердо вознамерился соблюдать осторожность и с громадным трудом не поддался искушению сделаться невидимым. Вовремя одумался, перенесся мыслями в прошлое и словно вновь стал трюкачом, как называли нас, разведчиков, в пехотных подразделениях, к которым мы были приписаны. Разведчики проходили полный курс выживания, включавший, среди всего остального, психологическую тренировку. Я сосредоточился, но так и не сумел проникнуть в тот уголок сознания, где не было неуверенности и нервозности. Чтобы делать это по желанию, необходимо практиковаться каждый день, а я отлынивал от занятий многие годы. Ладно, авось обойдется. Правда, другого мне добиться удалось. Я слился с ночью, превратился в бесплотную тень, стал воплощенной изменчивостью, иллюзией, перетекающей со стены на стену при свете луны в безмолвии камня. Проскользнул мимо трезвых, но сонных крысюков, и ни один из них не шевельнул даже усом, а потом подскочил на добрых 9 футов, когда мне на плечо опустилось что-то тяжелое и вцепилось когтями точно ледяная лапа из могилы. Вот так всегда. Стоит только порадоваться своей ловкости. Я вернулся на мостовую, успешно подавив рвущийся из горла вопль, ибо сообразил, что ледяная лапа надели птичьи когти. Эти когти принадлежали гнуснейшей на свете пернатой твари, которая не умела ни плавать, ни кричать по-лебединому. «Не торопись!» — произнесла тварь. «За домом следят! Их надо отвлечь! Не двигайся, пока я не скажу!» Это был голос попки-дурака, но говорил явно кто-то другой. У меня по спине побежали мурашки. Я застыл, как вкопанный. Великие небеса! Чего ради я старался? Перся в несусветную даль, подвергал свою жизнь опасности, если никто и не подумал убрать от моего дома часовых. «Нет», — проскулил я. Будущее рисовалось исключительно в черных красках. Никакого убежища, никакого спасения. «Нет, скажи, что это не так. Ну что ему стоит меня разуверить?» «Арк Гаррет!» «Слушаюсь и повинуюсь, о великий комок перьев!» «Попугай обречен. Выбора нет. Если меня сумели отыскать с его помощью, значит, остается одно. Либо он, либо я. Третьего не дано. Ха-ха. Знаешь, Морли, всякое случается. Причем каждый день, так что извини». «Гаррет, пожалуйста, отзовись!» Я настолько увлекся, прикидывая, как лучше прикончить мистера Большую Шишку, что забыл об осторожности. Но на сей раз удача от меня не отвернулась. Как говорится, пронесло. Все было тихо. Я тут. Точнёхонько под этим вонючим стервятником. «Перестань. Не обижай бедную птицу. Теперь можешь идти. И поспеши. Долго их отвлекать я не могу». «Иду, старые кости. Пожалуй, надо продать покойника в рабство. Кто из знаменитых чародеев откажется заиметь мертвого Локхера, во всяком случае прирученного? Может, удастся его сбагрить? Он вам нужен, приходите и забирайте. Мне надоело, что он вечно за мной подглядывает и критикует каждый шаг».